Глава четвертая. Они вышли в поле, залитое солнцем. Казалось, пространство вокруг преломляется под его яркими лучами. Их было семеро. Тидженс не взял с собой мальчика, который подносил бы ему клюшки. Все стояли на старте и ждали. Макмастер подошел к Тидженсу и спросил вполголоса: «Ты в самом деле отправил ту телеграмму?» «Сейчас она уже, наверное, в Германии», — ответил Тидженс. Мистер Сэндбах, прихрамывая, ходил от одного игрока к другому, рассказывая об условиях пари, которые он заключил с мистером Уотерхаузом. Мистер Уотерхаус поспорил со своим молодым противником, что сможет дважды попасть в 18 лунок двух гостей из города, которые будут идти впереди. Поскольку в гольфе министр достиг значительных успехов, мистер Сэндбах счел его честным игроком. Идти до первой лунки было довольно далеко. Мистер Уотерхаус с двумя спутниками только-только приблизился к началу поля. Справа от них высились огромные песчаные холмы, а слева путь закрывали камыши и узкий ров. Впереди двое джентльменов из города остановились вместе с мальчиками, подносящими клюшки и мячи во время игры, на краю рва и что-то увлеченно рассматривали в зарослях камыша. По холмам бегали какие-то девушки, полицейский прогуливался по дороге, не отставая от мистера Уотерхауза. Генерал сказал: «По-моему, можно начать. Скоттерхаус продемонстрирует им свой удар у следующей лунки. Они все равно застряли у рва», — сказал Сэндбах. Генерал ударил по новенькому упругому мячу. Замахиваясь для удара, Макмастер услышал крик Сэндбаха: «Боже, почти попал! Смотрите, куда мяч укатился!» Макмастер поглядел на него через плечо и досадливо прошипел сквозь зубы: «А вас никогда не учили, что нельзя орать, пока человек готовится к удару? Вы что, сами в гольф никогда не играли?» И он поспешно побежал за мячом. «Мама дорогая, да у этого малого взрывной нрав!» — сказал Сэндбах Тидженсу. «Только во время игры», — проговорил Тидженс. «Но вы и сами виноваты». «Виноват. Однако я не испортил его удара. Он обошел генерала на 20 ярдов». «А если бы не вы, обошел бы на все 60, — заметил Тидженс. Они прогуливались по полю в ожидании остальных. «Боже правый, ваш друг бьет уже второй раз. Не ожидаешь подобной пройти от такого коротышки?» — заметил Сэндбах и добавил. «Ведь он же не из высшего класса, так?» Тидженс посмотрел себе под ноги. «Кстати, о нашем классе. Макмастер ни за что бы не стал заключать пари о том, что забьет мяч в лунку тех игроков, что идут впереди», — сказал он. Сэндбах ненавидел Тидженса за то, что он был Тидженсом из Гроуби. Тидженса не на шутку раздражал даже сам факт существования Сэндбаха, который был сыном недавно получившего дворянство мэра города Мидлсбора, находившегося в 7 милях от Гроби. Между кливлендскими землевладельцами и кливлендскими богачами всегда была ожесточенная война. Сэндбах сказал: «Судя по всему, он выручает вас на любовном фронте и на службе, а вы в благодарность повсюду его с собой таскаете. Практичная комбинация». «Да, мы с ним примерно как Потл Миллс и Стэнтон», — язвительно отметил Тидженс. Финансовые операции, связанные со слиянием этих двух ферм, когда-то покрыли имя отца Сэндбаха позором в Кливленде. «Тидженс, послушайте», — начал было Сэндбах, но передумал. «Давайте играть». И он неуклюже, однако довольно умело ударил по мячу. Игрок из него был определенно получше Тидженса. Они играли очень медленно, поскольку удары их были беспорядочными, а Сэндбах еще и сильно хромал. Они потеряли из виду других игроков, которые уже скрылись за домиками береговой охраны и дюнами еще до того, как Сэндбах с Тидженсом прошли третью лунку. Из-за боли в ноге Сэндбах посылал мяч совершенно не туда, куда следовало. В этот раз мяч залетел в чей-то сад, и Сэндбах вместе с мальчиком перелезли через невысокий забор и принялись искать его в картофельных кустах. Тидженс же, лениво подталкивая свой мячик перед собой и таща сумку за лямку, не спеша шел дальше. Тидженс ненавидел гольф, как и другие виды соревновательного спорта, и, сопровождая Макмастера на его тренировочных вылазках, он погружался в математические вычисления траекторий. Макмастера он сопровождал по той причине, что ему было приятно участвовать в том, в чем друг бесспорно превосходил его. Оказываться лучше всегда и во всем ему было трудно. но он заранее условился с Макмастером о том, чтобы каждые выходные посещать 3 различных и, по возможности, незнакомых поля. Его весьма интересовало обустройство самих полей, тем самым он многое узнавал об их архитектуре. Также он охотно выполнял сложные расчеты, касающиеся траектории полета меча после удара скругленной клюшкой или количества энергии, израсходованной той или иной мышцей. Нередко он рекомендовал Макмастера как честного, хорошего игрока какому-нибудь неудачнику, незнакомому человеку. Затем проводил день в гольф-клубе, где изучал родословные и породы скаковых лошадей, потому что в каждом гольф-клубе непременно был полный справочник лошадиных пород. В весеннее время он выискивал и рассматривал птичьи гнезда, ибо его очень интересовали повадки кукушек, несмотря на то, что он ненавидел природоведение и полевую ботанику. Сегодня он просмотрел некоторые свои заметки об ударах, спрятал блокнот в карман и осторожно стукнул по мячу клюшкой, напоминающей своей формой топорик и снабженной необычно твердым наконечником. Взявшись за кожаную рукоятку, педантично оттопырил мизинец и средний палец. Поблагодарил небо за то, что Сэндбэх отстает минимум на 10 минут, поскольку отчаянно ищет потерянные мячи, и осторожно отвел клюшку назад, готовясь к удару. Вдруг он заметил, что позади него, тяжело дыша, кто-то стоит, наблюдая за ним. Из-под козырька кепки для гольфа Тидженс заметил белые мальчишские кожаные туфли. Его нисколько не смущал посторонний взгляд, ибо он вовсе не собирался щеголять удачным ударом. Голос произнес: «Прошу вас». Тидженс не отводил глаз от мяча. «Простите, что мешаю», — сказал голос, — «но...» Тидженс бросил клюшку на землю и выпрямился. Он увидел светловолосую девушку, которая сосредоточенно смотрела на него, нахмурившись. Незнакомка слегка запыхалась. На ней была укороченная юбка. «Прошу вас», — повторила она, — «найдите Герти и защитите ее. Я ее потеряла где-то там», — она указала на холмы. «Ее наверняка окружили эти гады». Выглядела она совершенно непримечательно, если бы не суровый взгляд. Голубые глаза, светлые волосы под белой парусиновой шляпой, на ней были полосатая хлопковая блуза и желтовато-коричневая пышная юбка. «Так вы тут демонстрацию проводите?» — сказал Тидженс. — Конечно. И, конечно, вы из принципа с нами не согласитесь. Но не допустите же вы грубого обращения с девушкой. Не надо мне ничего говорить. Я и так знаю. Вокруг стало шумно. Сэндбэх, который находился за садовой оградой ярдах в 50 от них, вопил: «Эй-эй-эй-эй!» Эти звуки очень уж напоминали собачий лай, и отчаянно жестикулировал. Его мальчик, запутавшийся в лямках сумки для гольфа, безуспешно пытался перелезть через стену. На вершине холма стоял полицейский. Он размахивал руками, как мельница, и кричал. Неподалеку от него виднелись головы генерала и Макмастера, а также их мальчиков. Позади всех шли мистер Уотерхаус со своими спутниками и мальчики. Министр размахивал клюшкой и тоже что-то орал. Они все голосили. «Самая настоящая охота на крыс», — проговорила девушка, считая людей. 11 человек, и вон еще 2 мальчика». Вид у нее был весьма довольный. «И я-то всех убежала, не считая тех 2 чудовищ, которые не могут бежать. Но Герти тоже не может». И тут она воскликнула: «Пойдемте же скорее! Нельзя оставлять Герти с этими тварями! Они же пьяные!» «Срежьте путь», — велел Тидженс. «А я защищу Герти». Он поднял свою сумку. «Нет, я пойду с вами». «Вы же не хотите в тюрьму? Так бегите!» — воскликнул он. «Чепуха!» — сказала она. «Я и не такое видала. 9 месяцев в рабстве служанкой. Пойдемте же!» Тидженс побежал, словно бык на красную тряпку. Его подстегивали пронзительные крики где-то вдалеке. Девушка бежала рядом. «А вы неплохо бегаете!» — задыхаясь, похвалила она. «Прибавим скорость!» В то время в Англии людям нечасто приходилось кричать, протестуя против физического насилия. Тидженс никогда ничего подобного не слышал. Эти крики расстраивали его и пугали, хотя он видел перед собой лишь холмы и лужайку. Полицейский, которого сразу можно было узнать по сверкающим пуговицам, спускался с крутого холма, соблюдая предельную осторожность, чтобы не упасть. в серебристой каске и при полном параде, он выглядел довольно комично на фоне холмов и лужайки. Воздух был такой чистый и спокойный. Казалось, Тидженс находится в музее под открытым небом и просто любуется экспонатами. Из-за зеленого пригорка проворно, как крыса, уходящая от преследования, выбежала невысокая девушка. «Вот она, та дама, за которой гонится», — промелькнула в голове у Тидженса. Ее черная юбка была вся в песке, потому что она, вероятно, падала. На ней была шелковая блузка в черно-серую полоску, один рукав отодрали преследователи, и сквозь дыру проглядывало нижнее белье. С песчаного холма, запыхавшись и разрумянившись, сбежали два горожанина в красных вязаных жилетках, надутые ветром, как мехи. Темноволосый мужчина, тот самый, со страстным пошлым взглядом, нес в руке обрывок черно-серой материи. Он насмешливо прокричал: «Разденьте эту дрянь! Тьфу! Разденьте ее догола!» С этими словами он спрыгнул с небольшого пригорка и влетел прямиком в Тидженса, который тут же оглушительно заорал: «Эй ты, свинья проклятая! Я тебе голову оторву, если двинешься с места!» Голос за спиной Тидженса прокричал: «За мной, Герти! Здесь недалеко! Я не могу! Ой, сердце!» Задыхаясь, еле проговорила девушка. Тидженс не сводил глаз с горожанина. У того отвисла челюсть и выпучились глаза. Казалось, весь его прочный мир, в основе которого лежало потаенное мужское желание унижать женщин, разлетелся на части. «Ну!» — задыхаясь, проговорил он. Раздался новый крик, на этот раз где-то вдалеке. И Тидженсу стало не по себе. Почему эти несчастные девушки кричат? Он резко развернулся, не выпуская сумки из рук. Полицейский с красным, как вареный рак, лицом вяло ковылял за двумя девушками, спешащими ко рву. Он вытянул вперед руку, тоже багровую. Расстояние до него было меньше ярда. Тидженс слишком устал и потому не мог ни кричать, ни думать. Он стянул сумку с крюшками с плеча, замахнулся и швырнул ее прямо под ноги полицейскому, словно вещевой мешок в вагон. Полицейский споткнулся и рухнул на четвереньки. Шлем сполз ему на глаза, а сам он застыл на мгновение в какой-то задумчивости, потом снял шлем и осторожно перевернулся на спину, перекатился на другой бок и сел на траве. Его лицо, довольно проницательное, вытянутое, с рыжеватыми усами, ровным счетом ничего не выражало. Он вытер бровь бордовым носовым платком в белую крапинку. Тидженс подошел к нему. «Какой же я неуклюжий!» — воскликнул он. «Надеюсь, вы не ушиблись?» — он достал из кармана серебряную фляжку. Полицейский молчал. Он тоже пребывал в сильном смущении и искренне радовался, что можно спокойно сидеть на месте и не позориться. «Нет, только меня колотит. И не мудрено», — пробормотал он. Ему полегчало. И он принялся внимательно разглядывать остроконечную крышку фляжки. Тидженс снял крышку. Девушки торопливо, хотя устало, приближались ко рву. Светловолосая все пыталась на ходу закрепить шляпу своей спутницы. Та едва держалась на шпильках и хлестала девушку по плечам. Остальные неспешно приближались к месту действия. Двое мальчишек побежали было, но потом Тидженс заметил, как они в нерешительности остановились. До его слуха долетели слова: «Стойте, бесюнята! Она вам голову оторвет!» Достопочтенному мистеру Оттерхаузу явно ставил голос истинный знаток своего дела. Девушка в желто-коричневом боязливо перешла ров по узкому мостику из дощечки. Светловолосая же просто перепрыгнула его, высоко подскочив, и приземлилась с крайне серьезным видом. Как только ее подруга перешла ров, светловолосая упала на колени и потянула дощечку на себя. Ее спутница побежала в поле, а девушка бросила мостик в траву. Потом подняла взгляд и увидела мужчин и мальчиков, выстроившихся у дороги. Высоким, пронзительным, каким-то петушиным голосом она прокричала: «17 против двоих! Как же это по-мужски! Теперь вам придется идти в обход через железнодорожный мост неподалеку от замка Камбер, а мы к тому времени уже успеем добраться до Фолкстона. У нас есть велосипеды!» Она собралась было уходить, но обернулась, ища взглядом Тидженса, и воскликнула: «Хочу извиниться за свои слова. Не все из вас хотели нас поймать, но кое-кто хотел. 17-2!» И тут она обратилась к мистеру Уотерхаузу. «Почему вы запрещаете женщинам голосовать?» — спросила она. «Если вы не даруете им это право, они постоянно будут мешать вам играть в ваш любимый гольф. А что тогда станется здоровьем нации?» «Если бы вы пришли и спокойно с нами поговорили, — сказал Уотерхаус, — ох, ну хватит рассказывать сказки!» — проговорила девушка и отвернулась. Мужчины наблюдали за тем, как ее фигура исчезает вдали. Никто из них не рискнул бы повторить тот прыжок. Высота грязи во рву составляла по меньшей мере 9 футов. После того, как девушка убрала дощечку, действительно придется пройти несколько миль в обход. Это был тщательно продуманный побег. Мистер Уотерхаус назвал блондинку восхитительной, остальные сочли ее вполне заурядной девушкой. Мистер Сэндбах, который только недавно перестал вопить свое «Эй!», поинтересовался, как теперь будут ловить этих женщин, но мистер Уотерхаус сказал ему: «Ох, Сэнди, брось!» и отошел в сторону. Мистер Сэндбах отказался продолжать игру с Тидженсом. Он сказал, что такие, как Тидженс, погубят Англию. Сказал, что с удовольствием выписал бы ордер на арест Тидженса за то, что он препятствует правосудию. Тидженс заметил, что Сэндбах не полицейский и потому не имеет права его арестовывать. Сэндбах, прихрамывая, пошел дальше и вступил в яростную перебранку с двумя господами из города, вернувшимися на поле. Теперь он заявлял, что такие, как они, погубят Англию. Они блеяли в ответ что-то невнятное, как овцы. Тидженс медленно пошел по полю, отыскал свой мяч, осторожно сделал еще один удар и обнаружил, что мяч отклонился от нужной траектории не так сильно, как он рассчитывал. Разница составила несколько футов. Он повторил удар, отметил ту же закономерность и записал свои наблюдения, а потом с чувством удовлетворения неспешно пошел в гольф-клубу. Это ощущение возникло у него впервые за 4 месяца. Сердце билось спокойно. Жар палящего солнца казался приятным теплом. На склонах высоких древних холмов он замечал тончайшие из травинок, а среди них крошечные красные ароматные цветы. Их постоянно щипали овцы. Вот почему они не вырастали высокими. Умиротворенно прогуливаясь вокруг песчаных холмов, Тидженс подошел к небольшой гавани. Немного понаблюдав за тем, как плещутся прибрежные илистые волны, прибивая к берегу всякий мусор, он по большей части с помощью жестов вступил в долгий разговор с финном, перегнувшимся за борт просмоленного судна с поломанной мачтой и приличной дырой на том месте, где полагалось бы висеть якорю. Судно прибыло из Архангельска и везло несколько тонн древесины. Оно было кое-как сбито из хвойных деревьев, на это ушло порядка 90 фунтов материала. Позади него поблескивала медь на новой рыбацкой лодке, совсем недавно построенной для порта города Лоустофт. Уточнив цену лодки у человека, усердно ее красившего, Тидженс пришел к выводу, что на эти деньги можно было бы построить 3 корабля, из архангельской древесины, и что такой корабль за час плавания заработал бы за перевозку тонны груза вдвое больше. Когда мысли Тидженса не были заняты житейскими бедами, он собирал и накапливал в памяти проверенные узкоспециальные сведения. Когда сведений набиралось достаточно, он их классифицировал, не с умыслом, а просто потому, что обладание знанием радовало его, дарило уверенность в своих силах и приятное осознание того, что ему известно что-то такое, о чем другие и не подозревают. День выдался долгий, спокойный и располагающий к размышлениям. В раздевалке посреди шкафчиков, старых плащей, керамических тазов и кувшинов для умывания, стоявших на выскобленных столах, он столкнулся с генералом. Генерал оперся ладонью на один из столиков. «Ах ты, негодяй!» — воскликнул он. «Где Макмастер?» — спросил Тидженс. Генерал сказал, что отправил Макмастера вместе с Сэндбахом в двухместном экипаже. Макмастеру нужно переодеться перед ужином в Маунтби. Он снова повторил «Негодяй!» «Это потому, что я сбил с ног полицейского?» — уточнил Тидженс. «Он был вполне доволен собой». «Сбил полицейского? Я этого не видел», — проворчал генерал. «Он не желал ловить девушек. У него все на лице было написано. Всей душой не желал». «Ничего не хочу об этом знать», — отрезал генерал. «Я уже наслышан обо всем от Пола Сэндбаха. Дайте ему фунт и забудем об этом. Я ведь мировой судья и могу уладить это дело». «А в чем моя вина?» — спросил Тидженс. «Я просто помог девушкам спастись от преследования. Вы не хотели их ловить? Уотерхаус тоже. Полицейский тем более. Никто не хотел, кроме той свиньи. Так в чем же дело?» «Проклятие!» — проговорил генерал. «Молодой человек, вы что, забыли, что вы женаты?» Уважая годы и заслуги генерала, Тидженс все силы положил на то, чтобы сдержать смех. «Что вы?» — проговорил он. «Я отлично это помню. И едва ли я когда-либо публично позорил Сильвию». Генерал покачал головой. «Об этом мне ничего не известно», — сказал он. «Проклятие, я не на шутку взволнован. Я... Проклятие, я ведь давний друг вашего отца». В свете запыленных песком окон из матового стекла он действительно выглядел обеспокоенным и печальным. «Эта девчонка, она ваша приятельница? Вы с ней заранее обо всем договорились?» «Не будет ли лучше, если вы, сэр, откроете мне, что у вас на уме?» Генерал чуть зарделся. «Не хотелось бы, честно», — сказал он. «Вы славный малый, мой милый мальчик. Я просто хочу вам намекнуть, что...» Тидженс чуть более жестко проговорил. «Я хотел бы узнать, что вы думаете, сэр. У вас есть право высказаться честно, как у давнего друга моего отца». «Хорошо», — выпалил генерал. «Тогда хотел бы узнать, за кем-то вы волочились по Пэл-Мэл? В тот день, когда еще был парад, и выносили знамя. Сам-то я вашей пассии не видел. Но это та же самая девушка?» Пол сказал, по виду она напоминает кухарку. Тидженс выпрямился еще сильнее. «По правде сказать, это была секретарша из букмекерской конторы», — сказал Тидженс. «Полагаю, я вправе ходить с кем хочу и где хочу. И никто не смеет меня в чем-либо подозревать. Я не имею в виду конкретно вас, сэр. Но больше таких людей нет». Генерал озадаченно проговорил, «А ведь вы такой талантливый. Все говорят, что вы невероятно талантливы». «Можете сомневаться в моей разумности. Я могу вас понять, но взываю к вашему здравомыслию. Поверьте, там не было ничего непристойного». Генерал перебил его. «Будь ты глупым молодым служкой и скажи, что показывал новой кухарке своей матери дорогу до станции Пикадилли, я бы тебе поверил. Но ни один глупый молодой служка не допустил бы настолько возмутительной и гадкой оплошности. Пол сказал, что вы шагали позади нее, как король в зените славы. Это на людной улице Хеймаркт, а не где-нибудь еще». «Я признателен Сэндбаху за похвалу», — проговорил Тидженс. Потом с минуту подумал и добавил, «я встретил эту девушку у конторы, где она работает, и хотел с ней пообедать на углу Хеймаркт. Хотел отвадить ее от моего друга, но это лишь между нами, разумеется». Он сообщил об этом с большой неохотой, поскольку не хотел выносить на всеобщее обозрение вкусы Макмастера, ибо речь шла о девушке, с которой не пристало прогуливаться осмотрительным госслужащим. Он не упомянул имени Макмастера, а ведь у него были и другие друзья. Генерал чуть не задохнулся от возмущения. «За кого вы меня принимаете ради всего святого?» — изумленно воскликнул он. «Если бы мой штабной офицер, глупейший чурбан из всех, кого я знаю, сообщил мне подобную нелепейшую ложь, я разжаловал бы его на следующий же день», — сказал он, а потом укоризненно продолжил. «Проклятие! Это первая обязанность солдата и англичанина — уметь убедительно соврать, когда тебя обвиняют. Ну, такая ложь!» Тут он замолчал, переводя дыхание, а после продолжил. «Так я лгал своей бабушке, а мой дедушка — своему дедушке. И вас после этого называют гением?» Повисла пауза, а потом генерал сукоризный поинтересовался. «Или вы считаете, что я уже выжил из ума?» «Сэр, я знаю, что вы умнейший генерал во всей британской армии. предоставляю вам возможность самостоятельно сделать выводы о том, почему я сказал то, что сказал», — проговорил Тидженс. Он сообщил генералу сущую правду, но ему совершенно не было обидно, что тот ему не поверил. «Мой вывод таков. Вы лжете, но при этом всеми силами даете мне понять, что лжете. Весьма разумный маневр. Как я понимаю, вы хотите, чтобы вся эта история не предавалась огласке ради женской чести? Но послушайте, Криси...» И вот он вдруг приобрел предельную серьезность. «Если женщина, вставшая между вами и Сильвией и уничтожившая вашу семью, ибо, черт побери, это именно так называется, это юная мисс Воннап...» «Ту девушку зовут Джулия Мандельштайн», — проговорил Тидженс. «Да, да, конечно», — поспешно согласился генерал. «Но если речь действительно о юной мисс Воннап и все еще не успела зайти далеко, оттолкните ее. Оттолкните ее, ведь вы же были замечательным парнем. Это слишком жестоко по отношению к ее матери». «Генерал!» — воскликнул Тидженс. «Да я слово вам даю, мой мальчик! Я вас ни о чем не спрашиваю», — сказал генерал. «Я сам говорю. Вы рассказали мне ту версию событий, которую нужно сообщить обществу, и я перескажу ее людям. Но эта девчонка, она такая честная и прямолинейная, во всяком случае, раньше так было. Осмелюсь предположить, что вам это известно лучше, чем мне. И, конечно, когда такие дамы попадают в общество взбалмошных и сумасшедших женщин, произойти может всякое. Но говорят, все они проститутки. Прошу прощения, если вам и впрямь понравилась эта девушка». «А мисс Воннап участвует в демонстрациях?» — спросил Тидженс. «Сандбах сказал, что ему не удалось внимательно ее разглядеть, и потому он не может утверждать, что это та самая девушка, что была с вами на улице Хеймаркет. Но он решил, что та же. В этом у него нет ни малейших сомнений». «Ах да. Он ведь женат на вашей сестре», — заметил Тидженс. «Совершенно очевидно, что он разбирается в женщинах». «Повторяю, я не задаю вам вопросов», — сказал генерал. «Но посоветую еще раз, оттолкните ее. Профессор Воннап был очень дружен с вашим отцом, и ваш отец его очень уважал, говорил, что это самая светлая голова в партии». «Разумеется, я знаю профессора Воннапа», — сказал Тидженс. «Ничего нового я от вас не услышал». «А вот и не знаете», — сухо сказал генерал. «Иначе вам было бы известно, что он не оставил наследство, а проклятое либеральное правительство после его смерти отказалось от выплаты денежного пособия его супруге и детям на основании того, что он временами писал для газеты «Тори». Вы, вероятно, слышали, что его супруга попала в очень затруднительное положение, только недавно дела семьи пошли в гору, если можно так выразиться. Я знаю, что Клодин отдает им все персики, какие только удается выпросить у садовника Пола». Тидженс собирался было сказать о том, что роман миссис Воннап, супруги профессора, это единственное достойное прочтение книга из написанных с XVIII века, но генерал продолжил. «Послушайте, мальчик мой, если вы жить не можете без женщин, вообще, мне так кажется, лучше Сильвии никого не найти, но я знаю нас, мужчин, и не делаю себя святого. Как-то на прогулке я слышал, как одна женщина говорила, что проститутки спасают жизнь и красоту добродетельных женщин по всей стране. Осмелюсь сказать, это правда. Но лучше выберите девушку, которую сможете устроить на работу в табачную лавку, и воркуйте с ней в задней комнате, не на Хеймаркет. Даст Бог, у вас-то получится. Это ваше личное дело. Вас, судя по всему, одурачили. А учитывая, на что Сильвия намекнула Клодин...» «Не могу поверить, что Сильвия о чем-то сказала леди Клодин», — проговорил Тидженс. «Для этого она слишком честная». «Я и не говорил, что она прямо о чем-то сказала», — уточнил генерал. «Я сказал, намекнула. Возможно, и этого говорить не следовало, но вы же знаете, как чертовски хорошо женщины все вынюхивают. Клодин в этом смысле хуже всех женщин, что я знаю». «И, конечно же, она попросила Сэндбэха о помощи», — проговорил Тидженс. «О, этот человек опаснее любой женщины», — воскликнул генерал. «Так к чему же сводится обвинение?» — спросил Тидженс. «Фу, забудьте», — сказал генерал. «Я ведь никакой не детектив. Я просто хочу добиться от вас правдоподобной истории, которую можно будет сообщить Клаудин. Или даже не очень правдоподобную. Сойдет и очевидная ложь, лишь бы она доказывала, что вы не оскорбляете общество прогулками с юной мисс Воннов по улице Хеймаркет втайне от жены». «В чем меня обвиняют? На что Сильвия намекнула?» — терпеливо спросил Тидженс. «Только на то, что вы, точнее, ваши взгляды, аморальны. Разумеется, они нередко ставили меня в тупик. Конечно, вы мыслите совсем не так, как другие, и не скрываете это, поэтому окружающие вполне могут заподозрить вас в аморальности. Вот почему Пол Сэндбэк стал так пристально за вами наблюдать. К тому же вы экстравагантны. Ух! Проклятие. Вечные экипажи, такси, телеграммы. Знаете, мой мальчик, ведь времена изменились, и теперь все совсем не так, как тогда, когда женился я или ваш отец. Мы считали, что младший сын вполне может прожить на 5000 в месяц. А ведь эта девушка тоже...» В его голосе вдруг послышались тревожные, болезненные нотки. «Вы, вероятно, об этом не думали. Но, само собой, у Сильвии имеется собственный доход. Разве же вы не видите? Вы ведь живете не посредством. Короче говоря, тратите деньги и Сильвии на другую женщину, и этого-то люди не могут стерпеть». И тут он поспешно добавил: «Должен сказать, что миссис Саттертвейт во всем вас поддерживает. Во всем!» Клодин ей писала. «Но вы же сами знаете, как дамы ведут себя с симпатичными зятьями, которые проявляют к ним учтивость. Но я должен вам сказать, что если бы не ваша теща, Клодин вычеркнула бы вас из списка гостей несколько месяцев назад, и многие последовали бы ее примеру». «Благодарю. Думаю, на этом можно остановиться», — сказал Тидженс. «Мне нужно пару минут поразмыслить над вашими словами». «Я пока вымою руки и переодену плащ», — сказал генерал с заметным облегчением. По истечении 2 минут Тидженс произнес: «Нет, мне нечего к этому добавить». «О, мой дорогой друг!» — воодушевленно воскликнул генерал. «Признаться, это уже шаг к исправлению. И постарайтесь проявлять побольше уважения к начальству. Проклятие, ведь они же считают вас гением. Я благодарю Бога, что вы не у меня в подчинении. Я верю, что вы славный малый, но из-за таких, как вы, вся дивизия становится на уши. Обычный, как там его, обычный Дрейфус». «Как вам кажется, он и впрямь был виновен?» — поинтересовался Тидженс. «Будь он проклят!» — воскликнул генерал. «Хуже, чем просто виновен. Он из тех, кому нельзя верить, на чью виновность невозможно доказать». — Понятно, — сказал Тидженс. — Нет, в самом деле, — не унимался генерал, — такие, как он, возмущают общество. Перестаешь понимать, что происходит. Не можешь трезво оценивать события. Все эти неприятности возникают из-за таких, как он. Вот ведь еще один гений. Наверное, теперь он уже бригадный генерал, — проговорил Кэмпион и обнял Тидженса за плечи. — Ну, будет, будет, мой дорогой мальчик, — проговорил он. — Пойдемте-ка выпьем сливого джина. Вот истинное спасение от всех этих остычертевших бед. Тидженсу удалось поразмыслить о своих бедах далеко не сразу. Экипаж, в котором они с генералом возвращались, неспешно ехал за другими экипажами по ветреной дороге, пролегающей меж заболоченных полей, а в стороне виднелся старинный замок, похожий на Красную пирамиду. Тидженсу пришлось выслушать генеральские советы. Тот порекомендовал ему не появляться в гольф-клубе до понедельника. Обещался организовать Макмастеру достойные игры, называл его славным и здравомыслящим малым и сокрушался, что Тидженсу не хватает этого здравомыслия. До этого генерал успел пересечься с 2 гостями из города, которые сыпали яростными обвинениями в адрес Тидженса. Их возмутило, что он обозвал их проклятыми свиньями, причем прямо в лицо, и теперь они собирались в полицию. Генерал поведал Тидженсу, что с искренней досадой сообщил им, что они впрямь проклятые свиньи, и ни за что уже не получат новых билетов в клуб. Но до понедельника у них, разумеется, сохраняется право в нем бывать. Клубу не нужны скандалы. Сэндбэх, к слову, тоже безумно злился на Тидженса. Тидженс сказал, что огромной ошибкой было вообще пускать в компанию джентльменов такого отпетого негодяя, как Сэндбэх. Он своими грязными речами очерняет вполне правильные поступки, суетится, что-то мямлит. Он добавил, что знает, что Сэндбэх зять генерала, но это ничего не меняет. И это была сущая правда. Генерал сказал: «Да, знаю, мой мальчик, знаю», а потом напомнил, что существуют ведь общественные требования. Клодин нуждалась в состоятельном муже, а Сэндбэх оказался всем хорош. Он и осторожный, и здравомыслящий, и занимает верную политическую позицию. Да, он действительно негодяй, но ведь у всех нас есть свои недостатки. И Клодин задействовала все свое влияние, которое, кстати сказать, было немалым, ох уж эти женщины, чтобы обеспечить ему дипломатическую работу в Турции подальше от миссис Крандл. Миссис Крандл была главной противницей суфражистского в городе. Вот почему Сэндбэх так обозлился на Тидженса. Все это было сказано генералом для того, чтобы Кристофер лучше понял ситуацию. Тидженс надеялся быстро обдумать свое положение и уже к этим мыслям не возвращаться. Он едва слушал генерала. Его обвиняли в страшных вещах, но он с легкостью игнорировал эти обвинения. Ему казалось, что если он перестанет о них говорить, он больше о них не услышит. А если в клубах и салонах о нем все же поползут слухи, пусть лучше его самого считают негодяем, чем его жену проституткой. Это было обычное мужское тщеславие, привилегия английского джентльмена. Будь Сильвия невиновна, как и он сам, ведь он знал, что его совесть чиста, он бы определенно защитился, по меньшей мере, перед генералом, но он не стал этого делать. Ему казалось, что если он попытается оправдаться, то генерал ему поверит. Но он решил повести себя правильно. Дело было не в тщеславии. Просто у его сестры Эффи сейчас живет его сын. И пусть лучше у него будет отец негодяй, чем мать проститутка. Генерал принялся расхваливать прочность залитого солнечными лучами приземистого, похожего на груду шашек замка, стоявшего слева от них. Генерал сказал, что теперь такие никто не строит. «Ошибаетесь», — заметил Тидженс. «Все замки, возведенные вдоль побережья Генрихом VIII в 1543 году, строились довольно быстро и из непрочных материалов. В 1543 году королем Генрихом были построены Дилский, Сэндгейтский, Райский и Гастингский замки. Получается, возводились они буквально в два счета». Генерал засмеялся. «Вы неисправимы. Если бы были хоть какие-то проверенные, неоспоримые факты...» «Подойдите к замку и присмотритесь получше», — сказал Тидженс. «Вы увидите, что снаружи он облицован кайенским камнем, а сами стены сделаны из низкопробного щебня. Послушайте, ведь тем самым якобы проверенным и неоспоримым фактом является то, что старые добрые 18-фунтовые пушки лучше, чем 75-миллиметровые французские. Так нам говорят в парламенте, с трибун, так пишут в газетах, и общество верит в это. Но выставили бы вы хоть одну из этих своих маленьких пушечек... Кстати, сколько залпов в минуту они дают? 4? Против тех самых 75-миллиметровых, оснащенных пневматической системой». Генерал задумчиво возвышался на мягком сиденье. «Это совсем другое дело», — проговорил он. «Откуда вам известны такие тонкости?» «Никакое не другое», — сказал Тидженс. «Это та же ошибочная логика, из-за которой мы восхищаемся постройками времен Генриха VIII и считаем допустимым использование безнадежно устаревших орудий в боях. Вы же разжалуете любого подчиненного, который скажет, что нам не выстоять против французов и 2 минут». «Как бы там ни было», — проговорил генерал, «я благодарю Бога за то, что вы не мой подчиненный, а то бы вы мне за неделю все зубы заговорили. И правильно, что общество...» Но Тидженс уже его не слушал. Он задумался о том, что для такого выродка, как Сэндбэх, совершенно естественно предавать солидарность, которая должна существовать между мужчинами. И совершенно естественно со стороны бездетной леди Клодин Сэндбах, будучи замужем за таким скандалистом и донжаном, крепко верить в неверность мужей других женщин. Генерал спросил, кто вам вообще рассказал про французские пушки? — Вы сами. 3 недели назад, — сказал Тидженс. А все остальные дамы из высшего света, которым изменяют мужья, они ведь считают своим долгом делать все возможное, чтобы унизить мужчину. Перестают приглашать его в свой дом. Ну и пусть. Бесплодные блудницы, верные спутницы неверных евнухов. Вдруг он подумал о том, что не знает точно, он ли отец ребенка Сильвии, и застонал. — Что я опять сказал не так? — спросил генерал. — Неужели вы впрямь считаете, что фазаны любят свеклу? — Нет, конечно, — поспешно возразил Тидженс, чтобы не сойти за сумасшедшего. — Я просто вспомнил о канцлере. Надеюсь, этого объяснения вам достаточно. Дело принимало скверный оборот. Тидженс с трудом скрывал тревожные мысли. Он был на грани того, чтобы заговорить сам с собой. В окне соседнего экипажа он увидел мистера Уотерхауза, который любовался окрестным видом. Уотерхауз узнал Тидженса и жестом позвал к себе. Он прекрасно понимал, что преследование Тидженса, человека, которого он считал вполне здравомыслящим, вызванное инцидентом с 2 девушками, нужно остановить. Устроить это самостоятельно он не мог, но мог заплатить полицейским и поспособствовать их продвижению по службе, если они пообещают не предавать это дело огласке. Осуществить этот план было легко. Как только в клубе появлялось высокопоставленное лицо, в местный бар тут же сбегались мэр, госслужащие, начальник полиции, врачи и адвокаты и начинали пить вместе. После этого именитый гость присоединялся к ним, что бесконечно радовало присутствующих. Тидженс, ужинавший наедине с министром, с которым хотел обсудить законопроект о жаловании трудящихся, не почувствовал к нему неприязни. Министр не был ни дураком, ни хитрецом, разве что много шутил. Он явно устал, но заметно оживился после пары стаканов виски. Определенно, богатство еще не успело его испортить. Вкусы у него были совсем как у 14-летнего мальчишки. Он обожал яблочный пирог с кремом. И даже по его скандальному законопроекту, который потряс всю страну полным несоответствием настроениям и нуждам рабочего класса в Англии, можно увидеть, что мистер Уотерхауз стремится к честности. Он с благодарностью принял несколько статистических поправок от Тидженса, а за портвейном они пришли к согласию в отношении 2 важнейших пункта законодательства. Каждый трудящийся должен получать минимум 400 фунтов в год, а каждый бессовестный фабрикант, который будет платить меньше, подлежит казни. Предельный таризм Тидженса стал походить на крайне левый радикализм. И Тидженс, который ни к кому не испытывал ненависти, сидя рядом с этим приятным и простодушным мужчиной с душой школьника, гадал, отчего отдельные представители человечества зачастую оказываются замечательными людьми, а сам людской род в совокупности столь отвратителен. Если взять 12 человек, среди которых не будет ни дураков, ни мерзавцев, и поручить каждому свое дело, а затем сформировать из них правительство или клуб, то притеснение, неудачи, слухи, клевета, ложь, подлость и взяточничество превратят их в то сборище волков, тигров, ласок и вшивых обезьян, на которое так походит человеческое общество. Он припомнил слова кого-то из писателей: «Коты и обезьяны, обезьяны и коты, в них вся человеческая жизнь». Остаток вечера Тидженс и Уотерхауз провели вместе. Пока Тидженс разговаривал с полицейским, министр сидел на ступеньках крыльца и курил дешевые сигареты. А когда Тидженс собрался уходить, он настойчиво попросил его отправить мисс Воннап сердечное письмо с приглашением в любое удобное время прийти к нему в кабинет в палату общин и обсудить движение суфражисток. Мистер Уотерхаус решительно отказывался верить, что Тидженс ни о чем заранее не договаривался с мисс Уоннеп. По его словам, все было чересчур тщательно спланировано. Женщина так бы не смогла. А еще он сказал, что Тидженсу крайне повезло, ибо мисс Уоннеп — чудесная девушка. Уже у себя в комнате Тидженс поддался волнению. Он долго ходил от стены до стены, и, наконец, поскольку у него не получалось избавиться от назойливых мыслей, достал карты и стал раскладывать пасьянс, серьезно обдумывая свои отношения с Сильвией. Он хотел избежать скандала, если это возможно. Он хотел, чтобы семья жила только на его доход. Хотел избавить ребенка от влияния матери. Цели были предельно ясны, но достичь их было непросто. И он принялся размышлять, что именно стоит изменить, пока руки раскладывали по лакированной поверхности стола дам и королев. Внезапное появление Макмастера в комнате вызвало у него сильнейший шок. Его чуть не стошнило, голова закружилась, комната вокруг завертелась. На глазах Макмастера, округлившихся от ужаса, Тидженс выпил несколько стаканов виски, но даже после этого не смог говорить и упал на кровать. Он смутно чувствовал, как друг пытается его раздеть. Кристофер осознал, он так долго и усиленно пытался сознательно подавить свои мысли, что теперь подсознание взяло над ним верх и парализовало на время и разум, и тело.